Пророк, я видел на коре лицо пророка. Сверкнула молния, и началась гроза. Сквозь дождь смотрели на меня глаза, и тарахтела наверху сорока. Вдруг занавес ветвей лицо его закрыл, горячим лбом я дерева коснулся, и он шепнул мне: «Думаешь, ты жил? Ты просто плохо спал и, наконец, проснулся».